Техника 7. Признание фактов – ваше спасение. Результат. Человек обдумывает ваше признание в некоторых слабостях и переходит к желанию сделать то, что нужно вам. Лучше оставь без прикрас недостаток, быть может, ничтожный. Ведь затаённый порог кажется большим всегда. Марк Валерий Марциал, римский поэт. Если вы знакомы с судебными процедурами, знаете, что юристы иногда делают то, что они называют признанием факта или оговоркой. Это означает, что они заранее признают наличие какого-либо факта. Например, если адвокат обвиняемого признает, что отпечатки пальцев на ружье принадлежат его подзащитному, то все с этим фактом соглашаются. Адвокатам пострадавшего не нужно вызывать экспертов для установления принадлежности отпечатков, а адвокат обвиняемого может перейти к следующему шагу – доказыванию того, что его подзащитный выстрелил, например, в состоянии необходимой обороны. Почему признание является мудрой техникой? Потому что когда люди уже знают или могут быстро обнаружить вашу связь с данной проблемой, то лучшим подходом будет признаться и убрать с дороги это препятствие. И нередко, что еще лучше, можно превратить проблему в ценный актив. Часто мы тратим огромное количество энергии на то, чтобы скрыть свои слабости, даже если они очевидны всем, с кем мы общаемся. Результат – мы выбиваем людей из зоны комфорта, принуждая их активно игнорировать проблему и тратить время и силы на то, чтобы избежать разговора о ней. Тем самым мы доставляем людям неудобства, так как их зеркальные нейроны не могут выстроить эмоциональную связь с нами из-за того, что их активно заставляют избегать установления этой связи. То есть сознание наших собеседников, вместо того, чтобы сказать «устанавливай контакт с этим человеком», предостерегает. Осторожно, не верь ему. Если он прячет это, то, скорее всего, скрывает и что-нибудь другое. Решение? Если существует большая и очевидная проблема, признайте ее. Вот пример. Некоторое время тому назад я получил записку от молодого человека, читающего мою колонку в Los Angeles Times. В ней было написано «Мне 26 лет». И я заикаюсь. Но хуже всего, что я никогда не знаю, когда это может начаться, поэтому всегда напряжен, а это только провоцирует заикание. У него была профессия, но ему отказывали в приеме на работу. И он понимал, что причина в заикании, которая помешала ему пройти интервью, как и добросовестные попытки людей делать вид, что они ничего не замечают. Несмотря на законодательную поддержку людей с ограниченными возможностями, интервьюеры всегда могут найти причины отказать кандидату, и именно это и происходило с молодым человеком. Я посоветовал ему попробовать подход, который хорошо сработал с моим пациентом Джо. У Джо была точно такая же проблема с заиканием. Он проходил интервью одно за другим, но работу не получал. Я попросил Джо не доводить себя до стресса в попытках избежать заикания, тем более, что у него это никогда и не получалось. Вместо этого я предложил ему начинать интервью со слов «Я заикаюсь» и никогда не знаю, когда это начнется. И когда это случается, мои собеседники оказываются застигнутыми врасплох, не знают, что делать, и отвлекаются от разговора. Если это произойдет во время нашего разговора, то лучшим выходом будет немного подождать, и все пройдет. Я заранее приношу извинения за неудобства, которые могу доставить. Заранее предупредив о своей проблеме, Джо мог избежать элемента неожиданности и чувствовал себя более спокойно. Более того, он зарабатывал уважение собеседников, так как заботился об их возможном дискомфорте и давал совет, как его избежать. Годы спустя, когда его заикание почти прошло, Джо сказал мне: «Я до сих пор предупреждаю людей, что могу заикаться и что нужно делать, если это случится во время разговора. Это один из самых эффективных способов быстро завоевать уважение и поддержку людей». Признание факта поможет вам нейтрализовать и любые другие проблемы, но его необходимо подготовить правильно. Вот три ключевых приема. Введение. Кратко и внятно опишите проблему. Нейтрализация. Объясните, как справиться с проблемой или что это вообще не проблема. Заключение. Перейдите к следующему вопросу, не вдаваясь в избыточные детали. Вот пример, как это делать. Интервьюер. Итак, расскажите мне о вашем образовании и опыте работы. Программист. Я думаю, что буду единственным из кандидатов на эту вакансию, который не имеет диплома по программированию. Это произошло потому, что я в каком-то смысле родился компьютерщиком. Мои родители были программистами, и первую программу я написала в 9 лет. А первую работу получил в 16. Один наш сосед узнал, что я умею создавать базы данных, и сразу же меня нанял. Он уже на пенсии, но его магазин до сих пор пользуется моей системой. Так что я добавил его в список своих рекомендателей. Интервьюер. Ничего себе. Программист. Вот этот список. Для экономии я распечатал его мелким шрифтом, а то он не помещается на двух страницах. Если вы заранее признаете наличие потенциальной проблемы или недостатка, делайте это уверенно и спокойно. Чем более вы расслаблены, тем меньше будет поводов напрягаться вашему собеседнику, и тем легче вы оба сможете сосредоточиться на том, что говорите. Конечно, для признания нужна определенная смелость, но и выигрыш может быть велик. Используя этот подход, вы превращаете ваши недостатки в достоинство и добиваетесь, что на вас начинают смотреть как на человека, а не как на проблему. Более того, вы, к своему собственному удивлению, можете обнаружить, что проблема, тянувшая вас назад, окажется двигателем, который подтолкнет вас вперед. Несколько лет назад я выступал с воодушевляющей речью перед группой юристов, страховых брокеров и финансовых советников. Я был уверен, что речь прошла на ура, и очень удивился, когда позже узнал, что аудиторию, сказанное мной, не задело. Более того, выяснилось, что слушатели даже сочли выступление отвратительным. Но что хуже всего, я узнал об этом всего за 2 дня до того, как собирался выступить с такой же речью, но перед еще более требовательной аудиторией – аудиторами. Я слегка запаниковал, но заставил себя успокоиться. Начал анализировать ситуацию и понял, что с самой речью все было в порядке. Проблема заключалась в обстановке, в которой она произносилась. Я заставил свою аудиторию выслушать целую презентацию, причем на совершенно незнакомую для них тему. И это по окончании рабочего дня, заполненного всякого рода аналогичными мероприятиями. Поэтому свою речь перед второй аудиторией я начал с таких слов. Когда я готовился к этому выступлению, со мной случилась забавная вещь. Пару дней назад я узнал, что точно такое же мое выступление было оценено примерно такой же аудиторией, как бесполезное и бессмысленное. Это вызвало несколько удивленных и нервных смешков, но все же создало достаточную интригу, чтобы удержать внимание. И я продолжил. Я понял, что проблема не в выступлении самом по себе, а в обстановке. Поэтому я постараюсь не разочаровать вас, и для этого хочу попробовать кое-что новое, что поможет вам извлечь максимальную пользу из того, что я собираюсь рассказать. Чтобы помочь слушателям перейти от технических разговоров, которые они слышали целый день, к теме психологии, я попросил их вспомнить о моментах, которые изменили их жизнь. Например, о том, что они испытали 11 сентября 2001 года, или о том, как их ребенок пошел в школу. Я буквально почувствовал, как их мозги переключились от вопросов типа «Как новый пункт налогового закона повлияет на начисление данного налога?» к «Что на самом деле важно для моей жизни?». Я смотрел в зал и видел сотни людей, которые сосредоточились на своих проблемах и ждали, что я им скажу. Несколько дней спустя организатор мероприятия написал мне электронное письмо, в котором отметил, что мое выступление было принято лучше всех, прозвучавших в тот день. Некоторые, писал он, сочли его лучшим из тех, что они вообще когда-либо слышали. Показав свою слабость аудитории, я создал эмпатию, которая позволила слушателям понять и оценить мое сообщение. А указав на свою ошибку и признав, что хочу ее исправить, я освоил новый навык, который сделал меня более уверенным при выступлении на публике. Полезная мысль. Продемонстрируйте свое самообладание, открыто выразив опасения, которые люди могут иметь по отношению к вам, и они скорее вознаградят вас доброжелательным и неподдельным вниманием. Практические шаги. Если вы знаете, что какие-то ваши черты неприятны вашим собеседникам и причиняют им неудобства, научитесь объяснять, в чем состоит проблема и как другие могут на нее реагировать. Репетируйте перед зеркалом до тех пор, пока не решите, что можете спокойно сделать это на публике.